Ему пришло в голову, что здесь, в зеленом свечении пещер, волосы миньонеток не должны казаться огненно-красными, но они были именно такими. Вероятно, образ этот создавали не только его глаза, но и мозг. Еще одно маленькое чудо телепатии. «Можно сделать это в районе старой тюрьмы», — предложила она. «Там есть несколько подходящих мест. Мы используем несколько узников в качестве слуг. Их тоже убрать?» Орло послал ей взрыв гнева, чтобы засвидетельствовать свое удовлетворение. И боль улыбнулась. «Ты умеешь с нами обращаться», — пробормотала она. На протяжении нескольких часов они опечатывали верхние пещеры и отлавливали там всех существ — и людей, и животных. «Теперь мы в безопасности», — сказал Орло. «Пора принести ванов». «Ванов?» — в смущении спросила Боль. «Галактических союзников», — объяснил он. В скандинавской мифологии ваны — низшие божества, воевавшие с надменными асами. Борьба была равной, и асам пришлось, наконец, заключить с ними мир и на равных ввести ванов в Асгард. Богиня Фрейя, первая жена Одина, происходила из ванов. Она была валькирией. Новые боги, вроде Тора, рождались от брачных союзов асов и ванов, и всякое различие, в конце концов, исчезло. «Валькирия, миньонетка», — пробормотала Боль. «Девы-воительницы, сопровождавшие мертвых в Вальгаллу. Очень мило». Ванами могли бы стать нечеловеческие цивилизации галактики. Лфе, Ее-О, Ксесты. Он перечислил главные особенности трех галактических союзников. Я узнал о них от Хтона. Мои сведения верны? Да, Хтону, похоже, известно очень многое. Подвержены ли они Миксе? Кажется, да. «Трудно работать с иномирянами», — закончил Орло ее фразу. «У них свои пути, потребности и вожди». Он замолчал. Они остановились возле главного лагеря, и миньонетки столпились вокруг, слушая его. «Что ж, теперь они знают, какова ставка в этой игре. Если мы проиграем битву в пещерах, вся галактика разделит нашу участь. Мне открылось это в видении будущего. На уничтожение жизни в галактике потребуется тысячелетие, но оно неизбежно, и нет никаких надежд на восстановление. Скажи Иванам, что я беру на себя командование силами жизни, поскольку только я знаю, как успешно противостоять Хтону. Ваны будут получать приказы от меня. Пусть их отряды прибудут сюда, в безопасные пещеры, в течение 12 часов. Все это время никаких вылазок за пределы лагеря. Он с улыбкой оглядел миньонеток. Я займусь нежнейшей любовью с каждой женщиной, нарушившей мой приказ. Орло сосредоточился на их роскошных фигурах, вообразил досаду и своим восставшим половым органом дал всем понять, что он их не обманывает, хотя делал именно это. Угроза оказалась действенной. Услышав его любовные обещания, миньонетки отпрянули в стороны с выражением испытываемой боли. Каждая из них с радостью была бы им изнасилована, но боялась его нежной любви.